Глава 19. Надпись в книге. В 5:05 пополудни Роберт Одли ступил на платформу в Шордиче и стал терпеливо дожидаться, когда его собаки и чемодан будут переданы дежурному носильщику, который вызовет ему кэб и займется его делами с бескорыстной предупредительностью, делающей честь слугам, которым было запрещено принимать дань от благодарной публики. Ждал он с непревзойденным терпением и довольно долго, что делало честь ему, однако экспресс, состоявший из множества вагонов, вез большое количество пассажиров из Норфолка с ружьями, пойнтерами и другими громоздкими охотничьими принадлежностями, ввиду чего требовалось немало времени, чтобы удовлетворить всех заявителей. Даже ангельское терпение Роберта начало иссякать. «Возможно, мне отдадут багаж, когда этот крикун, поднявший шум из-за пойнтера, наконец успокоится. Черт побери, наверное, с первого взгляда видно, что из меня можно веревки вить, хоть в суд на них подавай». Внезапно Роберта осенила идея, и он, оставив проводника распоряжаться своим имуществом, поспешил на другой конец вокзала. Молодой человек вспомнил, что вот-вот должен отойти поезд на Колчестер и добрался до противоположной платформы как раз вовремя, чтобы увидеть, как пассажиры занимают свои места. Одновременно с Робертом на платформу выбежала какая-то дама, которая едва не сбила его с ног. «Извините, пожалуйста», — начала она и тут же, подняв глаза, воскликнула. «Роберт, разве вы уже в Лондоне?» «Да, леди Одли, вы были совершенно правы. Касл — действительно ужасное место, и...» «И вам там наскучило? Я знала, что этим кончится. Будьте любезны, откройте мне дверь. Поезд отправляется через 2 минуты». Роберт с недоумением посмотрел на дядину жену, гадая, что может означать эта внезапная разительная перемена. Стоявшая перед ним решительная, уверенная в себе женщина совсем не походила на жалкое робкое существо, с которым он говорил в Маунт-Станинге всего 4 часа назад. Что изменилось? Он открыл дверь и помог родственнице устроиться, расправив меха и укутав огромной бархатной накидкой, в которой почти утонула ее изящная фигурка. «Спасибо, вы очень добры», — кивнула леди Одли и добавила с вызывающей улыбкой. «Вы, должно быть, сочтете меня в высшей степени взбалмошной особой от того, что я отправилась в Лондон в такую пору, да еще тайком. И я приехала, чтобы оплатить огромный счет от модистки, который лучше не показывать супругу. Сэр Майкл ко мне чрезвычайно снисходителен, однако я не хочу, чтобы он считал меня транжирой». «Не дай бог, леди Одли», — серьезно отозвался Роберт. Раздался второй сигнал к отправлению, и поезд тронулся. У Роберта не шла из ума победная улыбка леди Одли. Что бы ни привело ее в Лондон, она своего добилась. Неужели я никогда не докопаюсь до истины и буду терзаться смутными подозрениями, пока не превращусь в маньяка? Зачем она приезжала? Он все еще задавался этим вопросом, поднимаясь в свою квартиру в Фиг-Три-Корте с собаками, подмышками и пледом через плечо. В гостиной царил привычный порядок. Герань, вверенная заботам миссис Мелани, полита, канарейки накормлены и прикрыты на ночь зеленым сукном. Оставив собак на коврике у камина, Роберт прошел в небольшую внутреннюю комнату, служившую ему гардеробной. Здесь хранились старые чемоданы, дорожные сундуки и прочий хлам. Тут оставил свой багаж Джордж Талбейс. Сняв с большого сундука кожаный саквояж друга, Роберт опустился на колени и, посветив себе свечой, внимательно осмотрел замок. Саквояж ничуть не изменился с тех пор, как Джордж, сняв с себя траурные одежды, положил его сюда вместе с другими вещами, напоминающими о покойной жене. Роберт провел рукой по кожаной крышке с инициалами «ДТ», составленными из медных гвоздиков с большими шляпками. Однако миссис Мелани заслуживала титула самой добросовестной уборщицы на свете. Ни на сундуке, ни на саквояже не было ни пылинки. Мистер Одли отправил за ирландкой посыльного, а сам, перейдя в гостиную, начал беспокойно ходить взад-вперед. Прислуга появилась минут через 10. Выразив удовольствие по поводу возвращения хозяина, она поинтересовалась, что случилось. «Я просто хотел узнать, не просил ли кто-нибудь сегодня у вас ключи от моих комнат, скажем, какая-нибудь дама?» «Что вы, ваша честь, никаких дам тут и в помине не было, только слесарь». «Какой еще слесарь?» «Так вы ж сами его прислали нынче днем». «Не присылал я никакого слесаря!» — воскликнул Роберт Одли, а сам подумал. «Я ставил в шкафу бутылку французского бренди, и миссис Мелани, должно быть, позволила себе угоститься». «Как же, ваша честь, вы ведь приказали слесарю осмотреть дверные замки, тому, что живет на маленькой улице около моста», — сказала уборщица и подробно описала, где можно найти этого слесаря. Роберт сокрушенно развел руками. «Пожалуйста, присядьте и соберитесь с мыслями, миссис М.», — попросил он, сократив фамилию женщины, чтобы не затруднять себя длинной речью. «Давайте разберемся. Итак, вы утверждаете, что здесь был слесарь?» «Да, сэр». «Сегодня?» «Именно, сэр». Постепенно мистер Одли выяснил следующее. В 3 часа пополудни к миссис Мелани заглянул слесарь, который попросил ключи от апартаментов Роберта, чтобы осмотреть дверные замки, якобы вышедшие из строя. Мастер утверждал, что действует по распоряжению самого мистера Одли, написавшего ему письмо из загородной местности, куда уехал на время рождественских праздников. Миссис Мелани, поверив на слово, впустила слесаря в комнаты, где он и оставался в течение получаса. «Вы ведь находились рядом, пока он осматривал замки?» — спросил Роберт. «А как же, сэр? Только я все время, можно сказать, бегала туда-сюда. Я ж собиралась мыть лестницу, вот и начала, пока он работал». «Итак, вы бегали туда-сюда, миссис М. Вы меня весьма обяжете, если четко ответите на вопрос. Пока слесарь работал в моих комнатах, надолго ли вы выходили из квартиры?» К сожалению, миссис Мелани не могла вразумительно ответить на этот вопрос. Минут на 10. Ну, может, на 15 минут. Нет, ни в коем случае не больше. Мне показалось, что и 5 минут не прошло. Вы же знаете эти лестницы, сэр». И она пустилась в длинное рассуждение о трудностях мытья лестниц в целом и вышеупомянутой в частности. Мистер Одли укоризненно вздохнул. «Да, миссис М., из-за вашей доверчивости слесарь оставался без присмотра достаточно долго и мог сделать все, что угодно». Женщина взглянула на него с удивлением и тревогой. «Да ведь тут и красть-то нечего, ваша честь. На кой ему сдались ваши канарейки и герань?» «Понятно, миссис М. Ладно, скажите, где живет слесарь, и я схожу к нему». «Может, сперва пообедаете, сэр?» «Нет, сначала к слесарю». Объявив о своем решении, Роберт надел шляпу и потребовал адрес. Добрая ирландка направила его в переулок за церковью Святой Бригитты, и он побрел сквозь слякотное месиво, именуемое у непритязательных лондонцев снегом. Придя по указанному адресу и пожертвовав тульей шляпы, он протиснулся в узкий коридорчик с низкой притолокой и угодил в тесную мастерскую. В незастекленном оконце горел тусклый газовый рожок. В следующей комнатушке собралась за столом теплая компания. Общество так увлеклось беседой, что было глухо к любым призывам из внешнего мира, и по этой причине бодрый приветственный возглас Роберта остался незамеченным. Лишь когда наш герой, пройдя в мастерскую, набрался смелости и открыл дверь со стеклянной вставкой, ему удалось привлечь внимание пирующих. Перед мистером Одли предстала чрезвычайно живописная сцена фламандской школы. Слесарь с женой и семейством, а также 2 или 3 заглянувшие на огонек особы женского пола, восседали за столом, украшенным 2 бутылками не с бесцветной бурдой из можжевеловых ягод, которую так любит простонародье, а с настоящим портвейном и хересом, невероятно крепким орехово-коричневым хересом, что оставляет жгучий привкус во рту, и добрым старым портвейном, не марочным, порыжевшим от многолетней выдержки, а сладким полнотелым вином насыщенного рубинового цвета. «И после этого», — продолжал слесарь, не заметив открывшего дверь Роберта, — «она ушла, такая красотка, каких я сроду не видывал». Появление неожиданного гостя смутило собравшихся, а более всех слесаря. Он бухнул стаканом об стол, расплескав вино, и взволнованно вытер губы грязной рукой. «Вы сегодня заходили ко мне?» — миролюбиво произнес Роберт и добавил, обращаясь к женщинам. «Извините за беспокойство, дамы». Он перевел взгляд на хозяина и повторил. «Вы заходили ко мне, мистер Уайт, и...» «Надеюсь, сэр», — заикаясь от волнения, перебил его слесарь. «Вы не будете на меня в претензии за эту ошибку. Ей-богу, неловко, что вышла такая оказия. Меня вызвали к другому джентльмену, мистеру Олвину». «С Гарден-Корта, а я перепутал и отправился к вам. Осмотрев замки, я, однако, сказал себе, замки у джентльмена в порядке, зачем их ремонтировать?» «Но вы пробыли у меня добрых полчаса». «Да, сэр, один из замков в той двери, что ближе всех к лестнице, чуток барахлил. Я вынул его, почистил и вернул на место. За работу я с вас ничего не возьму и, надеюсь, вы не будете в претензии за беспокойство. Я уж 13 лет как занимаюсь своим ремеслом и...» «И ничего подобного за все время не случалось? Вы это хотели сказать?» — сурово произнес Роберт. «Вижу, вы сегодня гуляете, мистер Уайт. Вытянули счастливый билет и проставляетесь?» Роберт Одли пристально смотрел в измученное лицо работяги, которому нечего было стыдиться в своей внешности, кроме грязи, однако он опустил глаза и забормотал извиняющимся тоном что-то о своей супружнице, ее соседках и о портвейне с хересом в таком замешательстве, как будто он, честный труженик в свободной стране, обязан был извиняться перед Робертом Одли за то, как проводит время в собственной гостиной. «Пожалуйста, не утруждайтесь», — небрежно кивнул Роберт. «Я рад, что вам весело. Спокойной ночи, мистер Уайт, спокойной ночи, дамы». Он приподнял шляпу перед хозяйкой и ее соседками, которых несказанно очаровали его благородные манеры и красивое лицо, и вышел из мастерской. «И ушла. Такая красотка, каких я сроду не видывал», — бормотал себе под нос Роберт по дороге домой. «Что за историю рассказывал этот парень, когда я его прервал? Ах, Джордж Талбойс, когда же, наконец, я проникну в тайну твоей судьбы? Приближаюсь ли я к разгадке? На верном ли я пути? Чем все закончится?» По возвращении домой Роберта ждал вполне питательный ужин, приготовленный миссис Мелани. Баранья отбивная, потерявшая в процессе ожидания аппетитную хрустящую корочку. Роберт с тоской вспомнил деликатесы, которые готовила дядюшкина кухарка. Просто не верилось, что ее нежнейшая баранина выросла на обычной овце. А котлеты миссис Мелани все-таки жестковаты. Что поделаешь, такова жизнь. Он нетерпеливо отодвинул тарелку. «С тех пор, как пропал Джордж, я ни разу не поел с аппетитом за этим столом», — вслух произнес молодой человек. «Квартира так мрачна, словно бедняга Джордж скончался в соседней комнате, и его останки не предали земле. Кажется, прошла целая вечность с того злополучного сентябрьского дня, когда я расстался с ним живым и здоровым, и потерял друга столь внезапно и загадочно, будто земная твердь разверзлась у него под ногами, и он отправился прямиком к антиподам». Мистер Одли встал из-за обеденного стола и подошел к стеклянному шкафчику, куда в свое время положил документ, составленный после исчезновения Джорджа Талбойса. Отперев шкафчик, он достал из отделения с надписью «Важный лист бумаги», где были изложены все события, имевшие прямое или косвенное отношение к исчезновению друга, и сел за письменный стол. Он добавил к уже существующим пунктам новые, пронумеровав их с той же тщательностью. «Дай бог», — чуть слышно пробормотал новоявленный сыщик, «чтобы все это стало основой первого в моей жизни судебного дела». Он работал около получаса, затем положил документ на место, запер шкаф, взял свечу и направился в гардеробную, где хранились его чемоданы и дорожный саквояж Джорджа. Там Роберт вынул из кармана связку ключей. С пятой попытки ключ легко повернулся в немудреном замке. «Такой замок ломать нет смысла», — пробормотал Роберт и откинул потертую крышку. Он медленно опустошил саквояж, вынимая каждую вещь по отдельности и бережно укладывая на стул. Траурная одежда, старые пенковые трубки, смятые перчатки, театральные программки с именами актеров, многих из которых уже нет в живых, флаконы от духов, сложенные пожелтевшие письма и газетные вырезки, стопка зачитанных книг, разваливающихся на кусочки. Тщетно искал Роберт Одли среди этого хлама письма от покойной Эллен Талбейс. Он не раз слышал от друга об их существовании, а как-то даже застал Джорджа, когда тот сложил эти письма в стопочку и перевязал выцветшей лентой, принадлежавшей Эллен. Куда же они подевались? Роберт устало вздохнул и начал возвращать вещи в сундук. Маленькую стопку книг он решил не прятать, а отложить в сторону. Вдруг пригодятся. Библиотека Джорджа оказалась весьма скромной. Евангелие, латинская грамматика, французский учебник по фехтованию в кавалерии, Том Джонс, Филдинга, байроновский Дон Жуан, напечатанный убийственно мелким шрифтом, и объемистый том в темно-красном переплете с поблекшим золотым тиснением. Роберт закрыл сундук и, взяв книги под мышку, вышел в гостиную. Миссис Мелани убирала со стола остатки трапезы. Он положил книги на столик у камина и стал ждать, когда женщина закончит работу. Даже трубку курить не хотелось. Роберт открыл том Бальзака, но перед глазами вдруг заплясали золотые кудри дядиной жены. Книга выпала из рук, и он, будто лишившись сил, стал наблюдать, как миссис Мелани выметает золу из очага, разжигает огонь, задергивает темные дамасские шторы, насыпает еду канарейкам и надевает шляпу, готовясь пожелать своему работодателю спокойной ночи. Когда дверь за ирландкой закрылась, молодой человек встал со стула и начал мерить шагами комнату. «Зачем я все это делаю?» — подумал он. «Когда знаю, что шаг за шагом, день за днем, час за часом, приближаюсь к выводу, против которого восстает все мое существо. Неужели я привязан к этому колесу и должен подчиняться каждому его обороту? Не проще ли сказать себе, что я исполнил долг перед другом, разыскивая его упорно и терпеливо, однако напрасно? Имею ли я право выпустить из рук цепь, которую собирал все это время, именно теперь, именно на этом звене? Или я обязан искать все новые и новые звенья, пока последняя, встав на место, не замкнет роковое кольцо? Я уже готов поверить, что никогда больше не увижу своего друга, что никакие мои усилия его не вернут. Он умер. Так есть ли смысл задаваться вопросом, где и как? Ступив на стезю, ведущую к открытию, не оскорблю ли я память Джорджа Талбойса, если поверну назад или остановлюсь на полпути? Что мне делать? Роберт уперся локтями в колени и обхватил голову руками. Единственная цель, постепенно захватившая его беззаботную душу, сделала его тем, кем он никогда не был — христианином, стремящимся выполнить свой долг, осознающим собственную слабость и пекущимся о том, чтобы не свернуть с пути к истине. Возможно, в тот вечер, сидя у огня и думая о Джордже Талбойсе, он произнес свою первую искреннюю молитву. Когда наш герой очнулся от размышлений, его глаза сияли, а лицо преобразилось. «Да воздастся по справедливости мертвым», — промолвил он, — «и да обретут милосердие живые». Роберт подвинул кресло к столу и начал листать книги, прежде всего обращая внимание на титульную страницу, где владелец обычно пишет свою фамилию, а также заглядывая между страниц, надеясь обнаружить записку или обрывок бумаги. На титуле латинской грамматики было выведено четким ученическим почерком имя Джорджа Талбойса. В учебнике фехтования Джордж накорябал свои инициалы крупными неряшливыми буквами. Том Джонс явно происходил из букинистической лавки и прошел через десятки рук, ибо надпись, датированная 14 марта 1788 года, гласила, что Джеймс Эндерли, покорный слуга Томаса Скроутона, дарит последнему сию книгу в знак великого уважения. Титульные листы Дон Жуана и Евангелия были чистыми. Роберт облегченно вздохнул. На столе остался только увесистый том в темно-красном переплете с тусклыми позолоченными буквами, и делу конец. Это был ежегодный альманах за 1845 год. Лики прекрасных дам, украшавших мир в пору, когда книга вышла из-под печатного станка, пожелтели и покрылись плесенью. Модные когда-то платья выглядели нелепыми, а жеманные красавицы — поблекшими и неестественными. Даже в стихотворных вкраплениях, когда слабая поэтическая свеча пыталась пролить болезненный свет на неясный замысел художника, слышались старомодные отзвуки, словно в игре на лире, струны которой от времени отсырели и ослабли. Впрочем, Роберта Одли сейчас не интересовали ни стихи, ни гравюры. Он торопливо перелистал книгу, ища записку или письмо, которые могли быть использованы в качестве закладки, однако не обнаружил ничего, кроме пряди вьющихся золотистых волос совсем другой структуры, нежели памятный гладкий локон, переданный Джорджу Талбойсу, хозяйкой пансиона в Вентнере после смерти его жены. Закрыв книгу, Роберт вложил локон в конверт, капнул на него сургучом, прижал кольцом с печаткой и сунул в ящик с надписью «Важное». Он хотел отправить к остальным книгам и ежегодник, как вдруг заметил, что два чистых листа в самом начале склеены между собой. Полный решимости сделать все возможное, наш исследователь не счел за труд разъединить их ножом, и его усердие было вознаграждено. Он увидел целых три надписи, сделанные тремя разными почерками. Первая, датированная годом выхода книги, извещала о том, что она является собственностью некой мисс Элизабет Н. Бинс, получившей ее в награду за послушание и прилежание, проявленные в школе Кэмфорд Хаус, Торки. Вторая, оставленная 5 годами позже рукой мисс Бинс, гласила о том, что сия книга преподносится в знак искреннего восхищения и бесконечной привязанности. Судя по всему, мисс Бинс была чрезвычайно романтической особой, любимой подруги Эллен Молден. Третья запись, сделанная рукой Эллен Молден и датированная сентябрем 1854 года, сообщала, что ежегодник передается в дар Джорджу Талбойсу. Едва взглянув на последние строки, Роберт Одли смертельно побледнел. «Так я и знал», — тяжело вздохнув, пробормотал молодой адвокат. «Видит Бог, я был готов к худшему, и оно не заставило себя долго ждать». «Придется ехать в Саутгемптон. Я должен передать мальчика в более достойные руки».